Глава третья. Я, конечно, ожидала, что дом герцога кажется большим и красивым, но чтобы натуральный дворец, он меня поразил. И штат слуг, выстроившийся по обе стороны лестницы для приветствия, тоже. «Где Рафаэль?» — строго спросил герцог, сделавшего к нам шаг представительного мужчины в расшитом золотом-красном бархатном камзоле. «Ваш племянник закрылся в своих апартаментах и никого не пускает. Мы даже еду за дверью оставляем». Герцог ничего не сказал, только еще сильнее помрачнел. А я подумала. Довели парня. 14 лет — сложный возраст. Гормоны бушуют. Мировоззрение меняется в зависимости от сюжета последнего просмотренного в сети ролика. А тут еще и любимый родственник оскорбил недоверием и ссылает на землю к родителям, которых мальчик, похоже, в глаза не видел и не знает, чего от них ждать. Само собой, ничего этого я вслух не сказала, просто загрустила и немного усомнилась в своем успехе. Но быстро приказала себе не складывать лапки еще до начала авантюры и поправила стильные очки без диоптрий. Мы как раз добрались до второго этажа дворца и остановились у высоченных деревянных дверей. «Раф, открывай, пока я дверь не выломал!» Грозно потребовал герцог, пару раз ударив тяжелым кулаком по дверному полотну. Племянник угрозе внял. Меньше чем через минуту обе створки распахнулись, и перед нами предстал лохматый, рослый подросток в безразмерной футболке на выпуск, шортах и босиком. «Уже пора на выход. Сумку хоть собрать можно?» Угрюмо пробасил парнишка, даже не взглянув на меня. «Прекрати, Раф. Не нужно считать меня своим врагом!» Устало попросил Райлен Рейнский. «Разумеется, я никогда не выставлю тебя за дверь». Парень ухмыльнулся и покачал головой, но герцог продолжил гнуть свою линию. «Ты просто на время отправишься пожить к родителям. И то только после того, как хорошенько подготовишься к жизни в чужом мире. Знакомься, это твоя наставница Ольга Деревянко. Она с земли имела дело с молодыми людьми, служившими в армии. Ольга все тебе про них расскажет и научит, как себя с ними вести, чтобы ты мог завести друзей». «Как бы призывник 18 лет и подросток 14 немного разные люди». Конечно, мужчины взрослеют и умнеют годам к 40, если повезет, но все же 4 года разница значения имеют. Однако я даже и не подумала об этом герцогу сообщать, потому что очень хотела получить жемчужину. Я улыбнулась Рафаэлю во весь рот, шагнула ближе и протянула руку. Парень смерил меня презрительным взглядом и отшатнулся. Да, знакомство не задалось. «Очень рада познакомиться с тобой, Рафаэль. Твой дядя много хорошего о тебе рассказывал». Предприняла я еще одну попытку к сближению. Руку, правда, опустила. Надежд на легкий контакт уже не питала. «Что-то я в этом сомневаюсь. Дядя всем теперь рассказывает, что я малолетний извращенец. Сознавайтесь, он приказал вам отвлечь меня от его невесты?» «Раф, что ты несешь?» – возмутился герцог. А я хмыкнула. Пацан колючий, но мне понравился. Я посмотрела на герцога, предостерегающе, едва заметно качнула головой. А потом вошла в апартаменты и плотно закрыла за собой обе двери. «Слушай, давай на чистоту», – заговорщицки сказала пацану, прищурив глаз, и сразу выложила все свои карты на стол. «Я не верю в то, что сказал про тебя и свою невесту твой дядя. Предполагаю, что она тебя зачем-то облгала». Раф уронил челюсть и уставился на меня с недоверием. «Правда?» – спросил, и я кивнула. «А как вы пришли к такому выводу, если вообще меня не знаете?» – хмыкнул недоверчиво. Я прошла дальше. Полюбовалась изысканными картинами, украшавшими стены из явно ценной породы дерева. Заглянула в открытую дверь комнаты, в которой царил невероятный бардак, и только потом соизволила повернуться к парню и ответить. В моем мире очень популярен такой метод анализа, как дедукция. Проще говоря, выстраивание логической цепочки. Так вот, я знаю, что драконы учатся коммуницировать лишь когда поступают в академию. А до этого предпочитают одиночество и не любят чужаков. Из-за этого я усомнилась в том, что 14-летний дракон способен к навязчивому преследованию. А когда увидела тебя, поняла, что права. «И что же вы во мне такого увидели?» Снова хмыкнул Раф, сложив руки на груди, но уже без вызова в голосе. «Скорее, с любопытством. Влюбленные обоих полов подсознательно стараются выглядеть лучше», продолжила я менторским тоном. «А твоей прическе давным-давно требуется стрижка. А из этого могу сделать вывод, что ты не влюблен», подняв указательный палец, с гордостью заключила я. Рафаэль демонстративно хлопнул 3 раза в ладоши и мотнул нечесанной головой. «Ваши логические способности поражают. Но предлагаю продолжить цепочку еще дальше. Раз вы уже знаете, как я люблю одиночество и не стремлюсь к общению с чужаками, чего вы взяли, что я стану контактировать с вами? Тем более я не хочу к родителям. Я хочу остаться здесь. Уходите, как вас там. У нас ничего не получится», — заявил парень и, обойдя меня по широкой дуге, скрылся в комнате, громко хлопнув дверью. Такого поворота я не ожидала. Не знаю почему, но была уверена, что если сообщу Рафу, что верю ему, то мы с ним мгновенно подружимся. И что же мне теперь делать? Я глубоко задумалась, перебирая в голове все, что когда-либо слышала в воспитании трудных подростков. Но все дело в том, что я этой темой никогда не интересовалась, поэтому и на ум ничего не приходило. Значит, что нужно сделать? Правильно, залезть в глобальную сеть и найти там какой-нибудь профильный материал. Выходить из апартаментов не салона хлебавши было неприятно, но что поделать. Мой манипулятор остался в сумке, а наручным, который мне купил герцог, я еще пользоваться не научилась. Так что приняла деловой вид, расправила плечи и вышла. Райлин Рейнский вместе со своим главным слугой, без понятия, как называется его должность, может, дворецкий, а может, какой-нибудь управляющий, так и стояли в коридоре. И, видимо, не верили в мой успех и знали, что скоро выйду. «Мне нужно время на подготовку. Не покажете мою комнату? Вещи уже там?» – невозмутимо спросила я. «Конечно, Ольга. Сезар, наш мажордом, вас проводит. Раф не пошел на контакт?» «Пошел. Почти не соврала я. Мы же вели диалог, значит, контакт у нас был. Я просто решила не давить на парня сразу. Буду действовать постепенно». «Только не забывайте, что времени у вас весьма мало». Напомнил герцог и жестом предложил мне отправиться за мажордомом и отправился с нами. «Вот скажите, вашей невесте сколько понадобилось времени, чтобы Рафаэль потерял голову?» Просила я с легким эхидным намеком. Неужели он сам ни разу не задался вопросом, с какой стати нелюдимый подросток вдруг воспылал чувствами к его будущей жене? Райлин как будто запнулся. Кинул на меня удивленный взгляд, но все же, подумав с минуту, ответил. «На самом деле достаточно быстро. Но Грита драконица. Она очень красива, родовита, и так случилось, что их сблизили экстраординарные обстоятельства». А вот об этом мне нужно знать поподробнее. Обстоятельства – штука такая. Они действительно могут очень быстро сблизить даже недавних бывших врагов. Например, если они внезапно окажутся на каком-нибудь необитаемом острове, где им придется бороться за выживание плечом к плечу. Расскажите, какие именно обстоятельства? Я точно не знаю. Грита мне о них по секрету сказала и без подробностей. Упомянула лишь, что очень выручила Рафа на последнем приеме во дворце, когда у него возник конфликт с молодыми драконами постарше. Она появилась вовремя и спасла его. Только и всего. Графиня особенно подчеркнула, что Рафаэлю будет неприятно обсуждать этот инцидент, поэтому я его не расспрашивал. Я прикрыла глаза и покачала головой. Очень хотелось спросить, как можно в такое вообще поверить. И ведь если эта драконица действительно была свидетельницей унижения Рафа и выступала в роли спасительницы, он будет этого стыдиться и девушку избегать. Вряд ли он влюбится в ходячие напоминания о пережитом позоре. Но кто я такая, чтобы уличать невесту работодателя во лжи прямо с порога? Да он попросту разорвет наш договор и отправит меня обратно в избушку. Нет уж, я не дурочка и туда не вернусь. Действовать надо хитрее. Без доказательств ни единого плохого слова об этой дамочке не скажу. «Вот ваши комнаты, леди Ольга», – чинно сказал мажордом. Мы дошли до другого крыла дворца, и мужчина остановился у деревянной двери гораздо скромнее той, за которой обитал Рафаэль. «Благодарю вас», – сказала я, берясь за ручку. «Ужин в 7. Горничная проводит вас в столовую», – сообщил мажордом, и они с хозяином отчалили. Я же шагнула за порог и очутилась в роскошной гостиной. Из нее куда-то вели еще 3 двери. Я так и присвистнула. Это даже не 5-звездочный отель, а королевский люкс в заведении премиум-класса. Надо ли говорить, что такие хоромы я только на онлайн-экскурсии по дворцу Екатерины видела. Да и то не такие. Но времени на восхищение было мало, поэтому я скинула туфли и отправилась по толстым коврам искать свои вещи. За одной из дверей оказался выход на заросшую зеленью веранду, на которой стояли круглый обеденный стол и кресло. За второй спальня, а из нее 2 двери вели в шикарный санузел и гардеробную, в которой уже успели развесить, расставить и разложить мои обновки. Вот же шустрая прислуга. А вот за 3-й дверью располагался кабинет. И в нем я свой манипулятор нашла. Включила, села за стол и вышла в сеть. В поисковой строке первым делом вбила. Особенности поведения драконов в возрасте 14 лет. Результаты не найдены, требуется допуск. Выдала мне, я натурально зависла, пялись в экран. Ничего себе. Набрала иначе. Воспитание драконят. Результат тот же. Литература по этапам развития драконов. Аналогичная фигня. Выходит, драконы всю информацию о себе вычистили. Мне оставался только один вариант что-то узнать о подходе к драконьим подросткам, и я набрала. Межмировой форум воспитателей, учителей и нянь. И вот тут мне наконец повезло. Выпала целая страница всевозможных форумов. Я перебрала все ссылки и остановилась на одной самой первой. «Осторожно, дети! Круглосуточная помощь отчаявшимся воспитателям детей любых рас». Гласило объявление, я смело нажала на кнопку регистрации.